В 8 вечера Герасимов вспомнил, что от подчиненных нет ни слуху, ни духу. А между тем прошло уже больше 5 часов, как всерьез занялись Ланской. Александр Васильевич потерял всякое терпение и сам спустился в тюремные подвалы, которые располагались прямо в здании охранки на Мойке 12. Камеры были устроены для временного содержания арестованных и тех, кого часто вызывали на допросы по текущим делам. Дежурный унтер-офицер тюремного блока открыл дверь камеры номер 5. Когда полковник переступил порог, ротмистр фон Коттен вылил ведро ледяной воды на арестантку. Она охнула и застонала. Герасимов увидел, что помощники поработали от души. На Ланской просто не осталось живого места. Ей связали руки, губы разбили в кровавое месиво. На полу валялась шахматная доска с обрывками кожи и кровавыми разводами. Видимо, ломали пальцы между створок. Платье женщины сорвали до пояса. На груди горели пятна от прижигания сигаретами. Тело пересекали следы плеточных ударов. Оба ротмистра сильно упарились. В холодном подвале они скинули мундиры, оставшись в одних сорочках с закатанными рукавами. Дукальский, примериваясь, помахивал кожаной грушей, наполненной песком. При виде начальника офицеры смутились и приняли стойку смирно. Герасимов молча подошел к столу, на котором стояла пишущая машинка с вставленным листом. За все это время на нем появилось только заглавие проводимого допроса с датой и ответ на первый вопрос. Полковник с удивлением прочитал, что барышню зовут Хелена Валевска. «И это все?» — строго спросил Александр Васильевич, выдергивая лист из каретки. «За 5 часов пристрастного допроса?» «Стараемся, господин полковник», — отрапортовал Дукальский. «А результаты?» — сдерживая бешенство, — сказал Герасимов. «Молчит», — Дукальский сокрушенно вздохнул. На любой вопрос она отвечала бранью и пела польские песни. Не смея взглянуть начальнику в глаза, доложил фон Коттен. «Прекрасно, господа». Герасимов скомкал листок и бросил на пол. «Не смогли разговорить слабую женщину. Хороши, нечего сказать». «Прикажете применить особые средства?» Дукальский отбросил в угол камеры грушу с песком. Полковник подошел к арестованной и посмотрел ей в лицо. Александру Васильевичу пришла на ум интересная мысль. Госпожи Валевской на самом деле не существует. Она не имеет вида на жительство в столице и вообще здесь никогда не появлялась. Значит, ему не надо сообщать прокурору про арест и объяснять, кто она такая и почему потребовалось задержание. А госпожа Ланская вполне может бесследно исчезнуть. Пусть сыскная полиция ищет. Что же касается агента Азириса, то стоит уничтожить личное дело в сейфе, агент просто перестанет существовать. Нигде, ни в одном докладе его имя не упоминалось, а строка в расходной ведомости перейдет другому агенту. Выпускать из камеры в таком виде Валевску невозможно. Она должна заговорить и замолчать окончательно. Делайте, что хотите, но к утру у меня должен быть подписанный ее рукой подробный протокол допроса. «Вам ясно? Подробный!» Герасимов стукнул в дверь. Охранник немедленно отпер, выпуская полковника. Дукальский открыл ящик стола и вытащил металлическую коробочку со шприцем. «Миша, зажми-ка ей левую руку», — сказал он напарнику.